Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Стройте свое государство на духовной основе. Приглашенный выступить с лекцией в университете Найроби в сентябре 1972 года, Шрила Прабхупада обратился к студентам и государственным служащим, заполнившим Тайфла-холл, зал независимости. В своей лекции он советовал гражданам развивающегося государства Кении: «Развивайтесь духовно, так как духовное развитие – это развитие в верном направлении. Не подражайте американцам и европейцам, живущим как кошки и собаки. Атомная бомба уже создана, и как только разразится новая война, всем их, небоскребам и всему прочему, придет конец». Дамы и господа, большое спасибо за то, что вы любезно пришли сюда, чтобы принять участие в этой встрече, цель которой – распространить сознание Кришны. Движение сознания Кришны старается создать в человеческом обществе такие условия, чтобы жизнь каждого могла увенчаться успехом. Предмет сегодняшней лекции – истинный смысл человеческой жизни. Об этом мы и стараемся поведать всему миру. Человеческую форму жизни – обретают после многих и многих миллионов лет эволюции. Мы должны помнить, что по утверждению Падма-пураны существует 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Первыми возникли обитатели вод, потому что, как мы можем узнать из ведической литературы, в начале творения вся планета была покрыта водой. Этот материальный мир состоит из пяти грубых элементов – земли, воды, огня, воздуха и эфира. Кроме того, есть три тонких элемента – ум, разум и эго. А за этими оболочками находится духовная душа, покрытая этими восемью элементами. Это сведения из Бхагавад-гиты. Люди – не единственные живые существа, имеющие духовную душу. Все мы – звери, птицы, пресмыкающиеся, насекомые, деревья, растения, обитатели вод и так далее – духовные души. Духовная душа просто имеет различные покрытия, подобно тому, как одни из вас одеты в белую одежду, другие в зеленую, третьи в красную и так далее. Но нас не интересует одежда. Нас интересуете вы как духовные души. Поэтому в Бхагавад-гите говорится: «Благодаря истинному знанию смиренный мудрец одинаково смотрит на ученого и благородного брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда». Мудрец не делает различий на основе цвета кожи, разума или вида жизни. В каждом живом существе он видит маленькую частицу, духовную душу. Говорится: «Частицам духовных атомов размером в одну десятитысячную сечение волоса нет числа». Так как у нас нет инструментов, с помощью которых можно измерить духовную душу, размер этой маленькой духовной частицы определяется в одну десятитысячную часть точки. Иначе говоря, душа очень мала. Она даже меньше атома. Эта маленькая частица находится в вас, во мне, в слоне, в гигантских животных, во всех людях, в муравье, в дереве, везде. Однако наука не может определить размеров души, как и врач не может обнаружить душу в теле. Из этого ученые-материалисты делают вывод, что души нет. Но это неверно. Душа есть. Присутствие души отличает живое тело от мертвого. Как только душа покидает тело, оно умирает. Само по себе оно не представляет ценности. Каким бы великим ученым или философом ни был человек, он должен признать, что как только душа уходит из тела, оно умирает. И, умерев, оно теряет всякую ценность, и его приходится выбрасывать. Мы должны постараться понять это. Важна душа, а не тело. О переселении души рассказывается в Бхагавад-гите. Как человек надевает новые одежды, оставляя старые, так и душа получает новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Когда костюм изнашивается, мы выбрасываем его и надеваем новый. Аналогичным образом душа меняет одежды по своему желанию. Так как душа – неотъемлемая частица Бога, она обладает божественными качествами. Бог – это высшая воля, верховная власть, высший независимый. И, являясь его неотъемлемыми частицами, мы в ничтожных количествах тоже обладаем этими качествами. У нас есть воля, мысли, чувства и желания. Веды утверждают, что Бог – высшая живая сила среди остальных живых сил. К тому же Он удовлетворяет потребности всех живых существ. Мы, живые существа, бесчисленны. Нас бесконечно много. Но Бог един. Он такой же живой, как и мы. Но мы очень маленькие частицы этой живой силы. Например, крупица золота обладает всеми качествами золотой жилы. Если мы проведем анализ химического состава капли воды, то обнаружим те же элементы, что и в безбрежном океане. Аналогично этому, являясь неотъемлемыми частицами Бога, мы качественно подобны Ему. Это божественная частичка, душа, то есть живая сила, переселяется из водных форм жизни в растительные, затем принимает формы насекомых, после этого присмыкающихся, затем птиц и зверей. Теория эволюции Дарвина всего лишь частично объясняет переселение души. Дарвин воспользовался информацией из ведической литературы, но у него нет представления о душе. Разница в том, что душа переселяется из обитателей вод в растения и деревья, затем в насекомых, в птиц, в животных, затем в человека, а в человеческой жизни она прогрессирует от нецивилизованной жизни к цивилизованной и так далее. Цивилизованная жизнь человеческого существа – вершина эволюции. Это распутье. С этого уровня мы можем вновь упасть в эволюционный цикл или возвыситься до божественной жизни. Выбор за нами. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Человеческая форма жизни на самом деле подразумевает развитое сознание, поэтому мы не должны бессмысленно тратить нашу жизнь, подобно кошкам, собакам и свиньям. Таково предписание. Хотя наше тело так же бренно, как и тело собаки или кошки, оно отличается тем, что в нем живое существо может достичь высшего совершенства. Мы неотъемлемые частицы Бога, но тем или иным образом пали в этот материальный мир, и теперь нам нужно эволюционировать так, чтобы вернуться домой, обратно к Богу. В этом заключается высшее совершенство. Иной, духовный мир действительно существует. В Бхагавад-гите говорится, но есть иная природа, которая вечна и трансцендентна к этой проявленной и непроявленной материи. Это высшая природа, и она никогда не уничтожается. Когда все в мире уничтожается, эта часть остается неизменной. В материальной природе все создается, некоторое время сохраняется, производит побочные продукты, увядает и, в конце концов, исчезает. Наши тела создаются в определенный момент в процессе полового акта. Семя отца покрывается эмульсией и принимает форму горошины. А живая сущность, то есть душа, входит в эту форму, найдя в ней прибежище, и благодаря этому начинают развиваться руки, ноги, глаза и так далее. Это развитие завершается через 7 месяцев, а через 9 месяцев человек выходит из утробы матери. В чреве матери ребенок развивается только благодаря присутствию души. Если душа отсутствует, тело не развивается, и ребенок рождается мертвым. Мы можем взять это мертвое тело и законсервировать его в формалине, но оно не будет развиваться. Развитие подразумевает изменение тела. У всех у нас было тело младенца, но его уже нет. Тело младенца развивается в тело ребенка, это тело развивается в тело подростка, а оно, в свою очередь, в тело юноши, которое в конце концов превращается в тело старика, а потом исчезает вовсе. Все космическое творение, гигантская форма этого материального мира действует по тому же принципу. Оно создается в определенный момент, развивается, поддерживается и на определенной стадии распадается. Такова природа материального мира. В определенный момент он проявляется и вновь исчезает. Существует иная природа, вечная, которая никогда не распадается. Как дживы, духовные души, мы тоже вечны. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала и никогда не исчезнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая, бессмертная и изначальная. Она не погибает, когда убивают тело. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самосознания» слушайте в наших следующих передачах в это же время.